Здесь и оказывается полезной практика дилетанта. Следовательно, положение оборачивается так, чтобы специалист, не переставая быть специалистом, мог оказаться в своей области дилетантом, скажем так, как это имело место в следующем случае. На одном заводе под влиянием воздействий перекачиваемой жидкости постоянно разрушались трубопроводы из нержавеющей стали. Пригласили химика, специалиста по коррозии, и попросили его помочь. Он добросовестно замерил кислотные концентрации и возникающее напряжение, досконально изучил условия, в которых происходили губительные разрушения и тому подобное. В результате явился научный труд, из которого явствовало, при каких режимах разрушается сталь, но о том, как уберечься от коррозии, ничего не говорилось. Другой же специалист, занявшись этой проблемой, сумел взглянуть на нее непрофессионально, отрешиться от шор узкоспециального подхода. Он просто-напросто достал громадный справочник по пластмассам и отыскал в нем материал, не поддающийся разъеданию жидкостью. Завод построил трубопровод из этой пластмассы, и проблема была решена. Таким образом, исследователь не должен упускать возможности, которые открываются в случае неспециального подхода. Он обязан наряду с использованием своего профессионального опыта поискать иные пути. Нам верится, что в такой постановке парадокс уже не выглядит столь грозным и непреодолимым. Противоречие дилетант-специалист удается этим смягчить, и вывод о решающей роли дилетантов в науке понять таким образом. Речь идет не о восхвалении дилетантизма, так ведь можно далеко зайти, но о способности встать при решении своей задачи на чужие позиции, а также о способности внести в решение чужих проблем свою позицию. Короче, нужно на время или в каком-то отношении попытаться стать дилетантом. А теперь рассмотрим эти выводы и рекомендации в их конкретных проявлениях. Чтобы взглянуть на проблему другими глазами, часто используют, хотя и не всегда осознанно, такой прием. Пытаются представить знакомое незнакомым, а незнакомое, наоборот, знакомым. Необычно? Конечно. Зато это помогает отойти от проблемы на дистанцию. Вдруг удастся обнаружить в ней новые грани. Дело в том, что творческий подход, как мы уже не однажды видели, характеризуется способностью исследователя поставить решаемую задачу независимо от той конкретной области знания, где эта задача возникла, способностью отвлечься от специфического содержания проблемы и применить для поиска ответов методы других дисциплин. К сожалению, исследователи зачастую стремятся обойтись малыми силами и привлекают подходящие методы на стороне, то есть попросту берут у соседей готовое решение, модифицируя его для своей проблемы. Однако, хотя такой прием имеет познавательную ценность, он недостаточно продуктивен, поскольку годится для решения только близких по типу задач. Гораздо плодотворнее работает то знание, которое привлечено из далеких, порой даже чуждых наук. Его применение кажется поначалу странным, парадоксальным, но затем дает неоспоримый эффект. Мы расскажем о некоторых фактах из истории науки, поясняющих нашу мысль. Характерен, например, опыт изобретения швейной машины французом Гау в 1845 году. Надо сказать, что такую машину намеревались создать давно, над ней бились еще в начале 18 века. Причину неудач следует, по-видимому, искать в том, что шли путем простого переноса приемов ручной работы на механизм. Вот он, прием подобия. Пытались воспроизвести операции, которые совершает рука человека в процессе шитья. Гау же подошел к задаче как дилетант. Он начисто забыл, как вообще шьют. Изобретатель решил, что ручной шов не годится, и остановился на операциях, которые совершает ткацкий челнок. Челнок к шитью? Это выглядело по меньшей мере чудачеством, ведь челнок не шьет. Однако ГАУ удачно использовал действие возвратного движения, которое выполняется челноком. Так неожиданно нашла реализацию давно задуманная идея.